الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. И поскольку мы изучаем книгу Шейха Усаймина или его шарх Акида Ахлиссунна Валь-Джамаа, то видится, что нужно упомянуть и те вопросы, на которые он отвечает здесь, тем, которые слушали, да, когда он давал этот шарх. Первый вопрос, который здесь задается, спрашивает шейха человек, что вот есть некоторые люди, которые призывают к объединению религий. И в то же время он является призывающим к исламу. Каково суждение шариата о таком человеке? Шейх отвечает, что тот человек, который призывает к объединению религий, если он имеет в виду, что все религии, они принимаются Аллахом, и все существующие религии ныне, они имеют право на существование, и они все приемлемы, то такой человек, получается, что он призывает к куфру. Потому что так, в таком роде объединение религии или единение религий – это куфр. Потому что нет другой религии, принимаемой Аллахом на земле, кроме религии ислам. Все остальные религии, кроме ислама, все они ложные, и все они не считаются религией. Если человек призывает к объединению религий в таком смысле, и говорит, что все эти религии принимаются Аллахом, то несомненно, что это куфар. Такой человек выходит из ислама, такой человек совершает ридда, потому что он призывает к куфру фактически, потому что Аллах, субхану та'ала, как мы учили до этого, да, говорит, что религия, принимаемая Аллахом, это только ислам. Если же второй вариант призывает к объединению религии, если он имеет в виду под объединением религии, что да, ислам это религия, но единственная религия, но нужно всех оставить в их религии. То есть какую они исповедуют религию, так и оставим в их религии. Здесь тоже тонкость. Если этот человек имеет в виду, что значит нужно всех оставить в их религии, значит нужно отменить такое великое поклонение Аллаху, как джихад на пути Аллаха субхану ва тааля. А джихад, мы знаем, ведется для чего? Для распространения слова Аллаха, для того, чтобы рабы Аллаха входили в религию Аллаха и поклонялись только Аллаху. Если он при этом под объединением религии имеет в виду, что нужно всех оставить, пусть все исповедуют свои религии, и не нужно совершать джихад на пути Аллаха субхану ва тааля, вычеркивая джихад из списка поклонения ислама, видов поклонения в исламе, то это тоже куфр, это тоже ридда, это тоже выход из ислама. А третий вариант, если он под этим имеет в виду временное перемирие с неверующими людьми, если этого требуют интересы исламской уммы, то в таком случае это допустимо. Хорошо? То есть это не является куфром, потому что это, в этом бывает потребность зачастую. И шейх говорит, особенно сейчас, и это правильно говорит он, потому что то есть заключение какого-то перемирия с неверующими, когда мусульмане находятся в слабости. И он говорит, да, сегодня мы, к сожалению, это нужно констатировать, что сегодня мусульманская умма реальность такова, что она находится в слабости. Поэтому, говорит он, пусть не обманывают вас в крики и лозунги, и эмоции, потому что это уже, говорит он, было то же самое много лет назад, когда люди либо мечтатели, либо просто из-за своих интересов, либо это просто были мечты, кричали «Инна санурки Исраиля бильбахр», то есть мы все сбросим Израиль в море. То есть мусульмане думают, что раз их много, то возьмут и, то есть это лозунги, крики, да, и столкнут Израиль в море. И говорили, что вот скоро будет Кульсум. Кульсум это певица арабская такая. Что скоро будет Кульсум петь в центре Тель-Авива. То есть, в смысле, победим Израиль, и сразу там она будет петь. Шейх говорит, чтобы не обманываться такими лозунгами, что иногда, если мусульмане нуждаются в перемирии, хорошо, то это не является тем призывом к объединению религии, о котором мы говорили, вывод из религии. Дальше он говорит, что таков был пример пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть не поддаваться эмоциям, не поддаваться просто каким-то мужскому пылу и крикам, и барабанному бою. Хорошо? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть человек должен учитывать реальность. Человек должен считаться с реальностью, если он хочет пользу для ислама. И шейх Усаймин дальше приводит пример подписания Худайбийского мира пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несомненно, был самый мудрый из людей. И он, который смотрел на реальность, то есть какова реальность. Он посмотрел, что мусульмане нуждаются в мире, в перемирии с мушриками. Для чего? Для того, чтобы набрать сил. Потому что война в этом случае не была в интересах мусульман. И говорит дальше шейх, многие назвали бы это сейчас политикой пораженства, пораженника. Хорошо, то есть это пораженство и так далее. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям согласился с довольно жесткими условиями в этом перемирии. Условия, которые требовали терпения от мусульман. И даже Умар ибн Хаттаб, несмотря на великие достоинства этого сподвижника, даже он не смог вытерпеть жесткие условия этого перемирия. Жесткие они внешне казались невыгодными для мусульман и казались жесткими внешне для мусульман. Потому что Умар ибн Хаттаб как бы посмотрел на внешние, на условия до этого договора, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям посмотрел вглубь. И поэтому пришел Умар ибн Хаттаб к пророку саллаллаху алейхи ва саллям в волнении и сказал, как мы можем вот так сейчас допустить унижение нашей религии, разве мы не на истине, а не на лжи и так далее. Как мы можем такое делать? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему ответил на это ответом «Инни Расул Аллах, я посланник Аллаха, я не ослушаюсь его, он мой помощник». Потом он пошел к Абу Бакру и сказал ему то же самое, что как мы можем сейчас вот так вот идти на этот мир, эти условия, соглашаться на них и так далее. Абу Бакр дал ему точно такой же ответ, как дал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это указывает на то, что Абу Бакр был сильнее духом и самообладанием, чем Умар ибн Хаттаб, не говоря уже о других. Хорошо? И вообще во многих случаях Абу Бакр радиаллаху та'аля ан проявлял особое терпение и выдержку такую, то есть сдерживая эмоции и проявляя твердость. В частности, приводит шейх, когда умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям, позицию Абу Бакра и позицию Умара ибн Хаттаба радиаллаху та'аля анхума, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, Умар стал говорить, когда услышал он, что люди стали говорить, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, то Умар ибн Хаттаб встал в мечети и сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не умер. Он не умер. Просто он потерял сознание, и он придет в себя. Аллах его оживит, и он потом отрежет руки и ноги тем, которые говорят, что он умер. А Абу Бакр проявил большее терпение. И причем нужно сказать, что Абу Бакр, его горе в связи со смертью пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а надо сказать, что вообще смерть пророка саллаллаху алейхи ва саллям для каждого мусульманина это горе. И останется самым сильным горем до судного дня. Поэтому в хадисе говорится, что если кого-то постигло какое-то горе человека и беда, то пусть вспомнит его несчастье в связи с моей смертью. Потому что его смерть это действительно несчастье для уммы. Так вот, Абу Бакр, его несчастье было сильнее, чем у других сподвижников. То есть он ощущал несчастье сильнее, чем другие сподвижники. Даже чем Умар ибн Хаттаб. Но несмотря на это, он проявил большее терпение в данном случае, выдержку. Утром в тот день пророку саллаллаху алейхи ва саллям было немного легче. То есть как бы показалось сподвижникам, что болезнь слегка отпустила пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Абу Бакр уехал возле Медины, там был его дом, там жила его жена, и он поэтому уехал туда. Потом, когда до него дошла новость, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, он вернулся и прошел сквозь мечеть, проявив при этом самообладание, выдержку духа. Прошел сразу в комнату Аиши, радиаллаху та'аля, зашел туда. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был накрыт плащом, и он приоткрыл этот плащ, поцеловал пророка саллаллаху алейхи ва саллям и начал плакать. Сказал, би аби анта ва умми, тайб тахайян ва мейита, Да будет отец мой и мать искуплением за тебя, ты благо посланник Аллаха, живым и мертвым. И Аллах не объединит для тебя двух смертей, а одну смерть ты уже испытал. И потом вышел к людям Абу-Бакр и увидел в это время волнение среди людей, беспокойство. И Умар ибн Хаттаб стоит и говорит, и произносит свою речь, пугает лицемеров, что если кто-то скажет, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям умер, то он потом за это ответит. Абу-Бакр вышел и сказал: «Успокойся, Умар, сядь». Сначала Умар не садился, потом, когда Абу-Бакр восславил Аллаха и начал речь, Умар сел, и тогда Абу-Бакр произнес вот эту свою хутбу, которая золотыми чернилами вписана, достойна того, чтобы быть вписанной в историю ислама золотыми чернилами. Он сказал: «Мабат, фаман кана ябуду Мухаммадан, фаинна Мухаммадан кад мат». А затем тот, кто поклонялся Мухаммаду, да знает, что Мухаммад уже умер. То есть раз он умер, значит и все, поклонение тоже умерло. «Фаман кана ябуду Аллах, фаинна Аллах хайюн ля ямут». А кто поклонялся Аллаху, пусть знает, что Аллах живой и никогда не умрет. Потом прочитал аяты: «Иннака мейтун ва иннахум мейтун». «Поистине ты, о Мухаммад, смертен, и они смертны». И другой аят из сура Аль-Имран: «Ва Мухаммаду илля расуль, кад халят мин каблихи русуль». А Мухаммад не иначе как посланник, и до него были посланники. «А фа ин мата кутилан калабтум аля акабикум». Если он умрет или будет убит, неужели вы повернете вспять? Когда он прочел этот аят, Умар говорит: «Тогда только я понял, и до меня дошло, я осознал, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям умер, и подкосились мои ноги». То есть тогда он действительно понял, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям умер. То есть это тоже, этот случай демонстрирует большую стойкость и выдержку Абу-Бакра радиаллаху та'аля. И другой случай, когда уже умер Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, и бедуинские племена начали выходить из ислама, а некоторые из них стали отказываться платить закят, говоря, что это была обязанность только при Пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. И только Абу-Бакр, он, который проявил стойкость, выдержку и твердость, и сказать: «Нет, я буду воевать с ними». Хорошо, до тех пор, пока они не будут выплачивать все до мелочей, то, что выплачивали во времена Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда Умар ему сказал: «Как ты будешь сражаться с теми, которые говорят «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах»?» Абу-Бакр сказал эти слова тогда. То есть тоже он проявил здесь твердость и послал войско Усамы в Шам воевать с византийцами. Это несмотря на наличие вот этих вот проблем среди мусульман. И кто-то ему даже сказал: «Почему, зачем сейчас посылать?» Он сказал: «Нет, раз Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям поднял это знамя, я не могу его опустить». Знамя похода Усама ибн Зейда, да, на византийцев. И действительно, решение Абу-Бакра было самым правильным. Потому что были поражены, нанесено поражение тем, которые вышли из религии, из арабских племен. Хорошо. Плюс поход Усама ибн Зейда заставил всех после этого уважать и бояться вновь мединцев, мусульман, мухаджиров и ансаров. Потому что они сказали: «Смотри, раз они идут и отправляют походы на Византию, значит они сильны». Это что касается этого вопроса. Другой вопрос связан, мы говорили с вами, задает человек вопрос, что вот среди табиев были такие, которые слушали Коран и теряли сознание, некоторые даже умирали при этом. Но в то же время не передано, чтобы сподвижники так, когда читался им Коран, чтобы они теряли сознание и умирал кто-то при этом. Указывает ли это на превосходство вторых над первыми, да, или отдельных лиц из этих над этими? Ответ: человек говорит, нет, это не является превосходством, то, что человек, слушая Коран, теряет сознание или умирает. Это, наоборот, свидетельствует, говорит он, о слабости сердца этого человека, что он не в состоянии выдержать это увещевание. Говорит, вне всякого сомнения, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям больше боялся Аллаха и больше проникался увещеваниями Аллаха субхана ва тааля. Никого нет больше, чем Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но вместе с тем, не передано, чтобы он терял сознание, или не передано, чтобы он как-то лишался чувств при этом и так далее. То есть не доходило до этой степени, говорит он. И потом приводится пример шейха Ислам Ибн Тэймия, его рассказ о том, что один человек, когда умер его сын, начал смеяться и улыбаться. И кто-то как бы спрашивал, все исламные темы спрашивают, задают вопрос. Получается, что этот человек, как бы, он, получается, проявил себя более достойно и выше, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, у которого, когда умер Ибрагим, его сын, он заплакал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, поистине сердце печалится, а глаза слезятся, а из глаз текут слезы. Еще исламный теме сказал, нет, это не указывает на превосходство этого человека. Наоборот, это указывает на его слабость. То, что его сердце не в состоянии выдержать это. Потому что, что указывает на то, что его сердце не в состоянии выдержать это? Испытание. То, что он не смог всему дать свое место вот в этом горе. То есть, он должен был как? Должен терпеливо перенести его, но в то же время, что и печаль, естественная печаль у него была бы при этом. Как у пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он не смог совместить одно с другим. Он начал смеяться. Хорошо? Это указывает на то, что внутри он, его состояние было что? Ненормальным. То есть не в порядке он был. Итак, поэтому, говорит Шейх Усаймин, не обманывайтесь тем, что если человек теряет сознание, или там какие-то еще вещи происходят с ним, или он умирает при этом, это еще не означает превосходство этого человека над другими. Хорошо? Это просто означает, что его сердце, оно слабое. И потом приводит пример Шейх Усаймин, например, суфиев, что у них происходит. У суфиев есть такое понятие, как аль-фана. Фана, то есть угасание, или называют это нирвана еще. Нирвана у почитателей этих всех дальневосточных азиатских культов, у них состояние нирвана, да, называется. У суфиев называется аль-фана, угасание. И у них как бы есть три стадии этой нирваны, или это альфана, это называется альфана аншухуди сива, то есть угасание такое, что человек уже не видит ассива. Ассива буквально по-арабски кроме, то есть все, что кроме Аллаха. Хорошо? В общем, три у них альфана. Фана первая, это альфана нирадати сива, угасание по отношению к желанию того, что кроме Аллаха. Второе, альфана аншухуди сива, угасание от того, что, чтобы видеть что-то, кроме Аллаха. И третье, альфана ан вуджуди сива, то есть угасание от угасание в отношении вообще наличия чего-то помимо Аллаха. Итак, первое, что они говорят, это альфана ан ирадати сива, то есть исчезновение у человека желания чего-то или стремления к чему-то, кроме Аллаха субхану тааля. Мы называем это как? Мы называем это аль-ихлас. Не называем это альфана, угасание или нирвана, это не называется у нас. Называется ихляс, то есть искренность. А второе состояние у них это альфана шухуди сива, то есть угасание или исчезновение, угасание в отношении видения того, что кроме Аллаха. То есть, что это значит? Это значит, что человек входит, суфиев кто-то, входит в поклонение так, что он уже вообще ничего не чувствует, кроме Аллаха субхану ва тааля, как они говорят. То есть он как бы даже забывает, где он, поклонением сейчас, или он сейчас справляет нужду, или что-то. Он забывает все, да, как бы говорит, он растворяется вообще в том, кому поклоняется, так они говорят. Как бы, и он исчезает как бы при этом, исчезает, то есть наступает состояние нирваны, как они говорят, от угасает для него наличие вообще всего, или видение всего, что кроме Аллаха, так они говорят. Так что даже некоторые из них в этом состоянии теряют сознание, или начинают говорить какие-то вещи, а некоторые вообще падают и умирают. Хорошо? А некоторые говорят при этом «Аналлах», «Аналлах», «Я Аллах», «Я Аллах». То есть «Я Аллах», «Я Аллах», говорит он. И третье у них, третье угасание или третье нирвана, это альфана, это от наличия вообще всего, что кроме Аллаха. То есть они говорят, вообще нет ничего, кроме Аллаха. То есть все, что есть вокруг, это Аллах, они говорят. Хорошо? И жена моя, это Аллах. Тот, с кем я сплю, это Аллах. Так, да, с кем я сплю, это Аллах. И так далее. Хорошо? То есть все это Аллах. Алиязу билляхи. Поэтому Нуль-Кайим говорит про них. Я уммату ма'будуха маутууха. У община, то есть обращаясь к ним, да, к суфистам. У община, у которых объект поклонения та, с кем они спят. Хорошо. То есть суть ответа этого вопроса, человек говорит, подытоживая, говорит, что если человек теряет сознание или умирает, когда ему к нему обращаются с увещеваниями Курана и Сунны, это еще не указывает на его совершенство. Хорошо? Это еще не указывает на его совершенство, а наоборот указывает на слабость его сердца, на, в общем-то, на недостаток по сравнению с тем, кто также проникается этим, но при этом что не умирает, не теряет сознание. И потом, разве Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, он не слышал, как плачет ребенок, когда он совершал намаз? Мы знаем, да, хадис, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал, как ребенок плачет в намазе, делал намаз потом свой коротким. Намаз делал коротким, сокращал его, чтобы не доставлять матери беспокойства. Или во время намаза он держал свою внучку на руках, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тоже передано. Когда делал суджуд, клал ее на землю, потом, когда поднимался, снова поднимал ее на руки. Или Хасан аль-Хусейн, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал намаз, они садились на него верхом, когда он был в суджуде. При этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставался в суджуде так долго, пока они не слезали с него. Хорошо, исподвижник передает, что однажды очень долго Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был в суджуде, и он говорит, я посмотрел и увидел, что испугался, что с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям что-то случилось. Хорошо? Посмотрел на него и увидел, что просто на его спине внук его. И потом, когда намаз закончился, люди спросили, в чем было дело, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, просто вот мой этот сын оседлал меня, я не хотел мешать ему, пока он не удовлетворит свой интерес. Хорошо? То есть получается, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям чувствовал, что вокруг. Это не значит, что те другие, которые не чувствуют, что они лучше, чем Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Или что их поклонение более сильное, чем поклонение Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или намаз сильнее. То есть суть, что ответ шейха Усеймина, что потеря сознания или смерть при этом, или еще что-то, да, что это не означает обязательно превосходство над другими, да, или превосходство тех эстабиев, кто, у кого это было, над сподвижниками Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И теперь мы перейдем, иншаллаху тааля, к новой теме сегодня. Далее автор, рахимахуллах, говорит, وَنُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي لَا يَوْمَ بَعْدَهُ حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفق إسرافيل في الصور النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا ختان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Мы веруем в последний день, день воскресения, в который наступит конец света, и Аллах воскресит людей для вечной жизни, либо в обители благоухания, либо в обители мучительных страданий. Мы веруем в воскрешение, когда ангел Исрафил во второй раз подует в рог, и Всевышний Аллах вернет к жизни умерших. В день воскресения затрубят в рог, и будут повержены, словно молнии, и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. Потом протрубят еще раз, и люди выйдут из могил и станут озираясь. Люди выйдут из своих могил и предстанут пред Господом миров босыми, голыми, без обрезания крайней плоти. Мы вновь создадим творение согласно нашему обещанию, подобно тому, как сотворили их в первый раз. Воистину, мы исполним это. Так автор, рахимахулла, говорит, мы верим в последний день, аль-йаум аль-ахир. Вера в последний день – это один из столпов имана, из шести столпов имана. Доказательством этого является хадис Джибриля, алейхиссалям, когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил его, «Наль-Иман, что есть Иман?» И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Антумина биллахи ва малайкати ва кутуби ва русули ва льоми л-ахири ва л-кадри хайри ва шерри». Иман состоит в том, что ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, в последний день, в предопределение хорошего и плохого. Значит, вера бильюм иляхир в последний день – это пятый рукн, пятый столб имана. И говорит автор, и так мы верим, он говорит, в последний день, это Йом-уль-Кияма. Это Йом-уль-Кияма, то есть день воскрешения. Почему он называется последний день? Потому что после него нет уже другого дня, и нет после него другой стадии. Потому что мы знаем, что человек проходит несколько стадий. Первая стадия – это его внутриутробная жизнь. Вторая стадия – это ад-дунья, то есть его жизнь в этом мире. Третья стадия – это аль-барзах, то есть могильное существование, его жизнь между этой жизнью и между последним пристанищем. И четвертое – это йом-уль-кияма, то есть день воскрешения и последний день. Получается, что это последняя стадия, поэтому называется последний день. Отсюда следует, что ошибаются и сильно заблуждаются те, которые говорят, когда человек умирает, он перешел в свое последнее пристанище, или он ушел в свое последнее пристанище, говорят так. Это ошибка. Если же человек при этом имеет убеждение, что все, могила – это есть последнее пристанище человека, то это убеждение вообще куфр. Это куфр, это неверие. К сожалению, это распространено сейчас. Люди говорят, вот он ушел к своему последнему пристанищу там, и так далее, свое последнее пристанище. Почему? Потому что последнее пристанище человека – это что? Это либо рай, либо ад. Хорошо? Так автор говорит, мы верим в последний день. Потому что Аллах Субхану ва Тааля упоминает это в своей книге. И упоминает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей сунне. Много. И очень часто в Коране Аллах Субхану ва Тааля из всех шести столбов имана именно упоминает вместе веру в Него и в последний день. Говорит, кто верит в Аллаха и в последний день. Зачастую именно вера в Аллаха и вера в последний день идут вместе. Почему так? Потому что вера в последний день очень важна, очень важна. Почему она очень важна? Потому что когда человек верит в последний день, то это заставляет человека совершать как можно больше благих дел и отстраняться от зла. Потому что он знает, что получит сполна воздаяние за свои дела в судный день. Итак, автор дальше говорит, последний день происходит воскрешение людей. То есть люди воскрешаются живыми. Для вечного существования. Для вечного существования либо да, в дару наим, то есть в обители благоденствия и блаженства, либо в дару азаб, то есть в обители мучения. В обители мучения. Итак, люди воскресают в судный день, воскресают йом-уль-кияма. Для чего? Для вечного существования. То есть для будущего, которому уже не будет конца. Поэтому автор дальше говорит, мы верим биль-бас, то есть верим в бас. Бас – это воскрешение, то есть оживление Всевышним Аллахом мертвых, когда произойдет дуновение Исрафиля, сур. Сур, мы говорили, это гигантский рог, да, гигантское творение Аллаха, являющееся рогом, в котором будут души, соберутся души людей перед вторым дуновением, и потом, когда дунет Исрафиль, каждый дух направится к своему телу. И он говорит, когда дунет во второй раз, тогда люди выйдут уже, поднимутся из своих могил живыми. Живыми. Мы знаем, что первое дуновение Исрафииля, а это один из ангелов, причем один из трех ангелов, самых великих ангелов, которых упоминает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминал в своем ночном дуа, когда совершал ночной намаз, он говорил, «Аллахумма рабба Джибраиля ва Микаиля ва Исрафи». «У Аллах, Господь Джибраиля». И Микаиля, и Исрафиля. Упоминая этих трех ангелов. Потому что каждый из этих трех ангелов ответственен за что? За вид жизни. Джибриль, ему поручено что? Какой вид жизни? Жизнь сердец. Почему? Потому что он приносит людям откровение от Аллаха Субхану Тааля. Исрафиль, ему поручена жизнь какая? Вечная жизнь. Вечная жизнь, оживление тел людей в судный день. Микаиль, ему поручены дожди, произрастание растений, то есть ему поручена жизнь какая? Здесь на земле. Биологическое существование здесь на земле. Автор указывает на то, что дуновений Исрафиля два всего. Потому что в некоторых книгах можно встретить три. Автор указывает, что два. Те, которые говорят, что три, они говорят, что есть дуновение пугающее, то есть когда все будут испуганы, второе дуновение, когда все умрут, и третье дуновение на воскрешение уже, для воскрешения людей. Но дуновение на испуг и дуновение на смерть всех существ, кроме тех, кого пожелает Аллах, это, собственно, есть одно дуновение. То есть люди сначала испугаются, а потом умрут. Хорошо? А второе дуновение – это на воскрешение. Доказательство, слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Вануфиха фиссури, фасаика ман фиссамавати, ва ман фил арди, илля ман ша Аллах». И подуют в рог, и падут замертво те, которые на небесах и на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. «Сумма нуфиха фиги ухра, фаизавам кияма янзурун». А потом подуют в него второй раз, и вот они стоят и смотрят. Поэтому аят сури Намль, где сказано: «Ваяму инфаху фиссури, фафазиамам фиссамавати, ва фил арди, илля ман ша Аллах». В тот день, когда подуют в рог и испугаются те, которые придут в ужас, те, которые на небесах и на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах, подразумевается здесь какое дуновение? То дуновение, которое на поражение, на смерть. Оно же и на испуг. То есть люди сначала испугаются, когда услышат этот неимоверный по своему ужасу звук дуновения в рог, который означает конец вселенной, конец мироздания. Хорошо? Потом умрут от страха. Сумма нуфиха фиги ухра, а потом подует в него второй раз. Вот этот предлог сумма, или вернее союз, сумма, сумма нуфиха фиги ухра, а потом подует в него второй раз. Частица вот эта сумма, она означает, во-первых, последовательность, то есть одно за другим, то есть первое дуновение, за ним второе дуновение. Во-первых, это если бы было, например, частица фа здесь. Но здесь частица сумма, это значит, что между дуновениями есть срок. То есть они не сразу друг за другом, а есть срок. Мы говорили, что это срок, в течение него тоже происходит событие. Да? Событие. Это то, что земля становится гладкой, на ней не остается ни гор, ни долин, ничего. Она становится плоской в этот момент. Хорошо? Выкипание морей в этот срок. В этот срок начинается потом дождь. Дождь, которая напоминает по консистенции мужское семя. И потом те остатки, которые в копчиках у людей есть. То есть то, что осталось от тел людей, оно начинает что расти из земли. Это тела, они вырастают, но они пока без душ. То есть они пока еще мертвые тела. То есть они не живые, это просто тела. Вот это все происходит вот в этот период между первым и вторым дуновением. А сколько он длится? Абу Хурейра رضي الله تعالى عنه передает от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: «Анна бейнахума арбаин». Между ними 40. Между ними 40. 40 чего? 40 дней, 40 лет, 40 месяцев. Абу Хурейру спрашивали, а он все время отказывался отвечать. Он говорит: «Я вам это не скажу, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал 40 и больше ничего не сказал». Поэтому Аллаху А'лям. Так что люди встанут из своих могил, потом, когда каждая душа попадет в свое тело, безошибочно найдя свое тело, они оживут. При этом они будут хуфат. Хуфат, то есть без обуви. Урат, то есть без одежды. Гурлян, то есть без крайней плоти. С крайней плотью, без обрезания. Хорошо? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Кама бадана уля халкин нуиду». Как мы создали вас впервые, или как мы создали людей впервые, так же мы их создадим второй раз. «Ваадан алейна». Это обещание лежит на нас. «Инна кунна фаилин». Мы его исполняем. Получается, что человек воссоздастся или оживет. Ну, во-первых, то, что он голый, то, что он босый. Понятно. Плюс он воссоздаться в виде, в таком, в котором был создан впервые. То есть те органы или части, которые были потеряны им, то есть живые его части, органы, которые были потеряны им при жизни, которых Аллах Субхану Тааля лишил его при жизни, это все вновь воссоздаться, он это обретет. То есть, если у человека, например, не было руки, он потерял руку при жизни, у него отрезали руку или ногу, или какой-то орган, или еще что-то, он воскреснет с рукой и воскреснет с ногой. Воскреснет так, как был создан впервые. То есть ему будут возвращены его все эти органы. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Кама бадана ауаля халкин нуиду». Как впервые создали людей, так и воссоздадим их. То есть со всеми их частями. Даже если его части были разбросаны по всем. Так он умер, и там его разорвало, и все разлетелось, все равно он воссоздастся в том виде, в каком был первоначально создан. А многие задают вопрос, а как же люди будут воссозданы, люди будут собраны к месту сбора, к месту судного дня, к месту суда, который длится 50 тысяч лет, столько лет, причем в сложных условиях, и при этом мужчины и женщины вместе. Как бы высказываются такие сомнения. Что касается первого, что как люди будут выдерживать такие мучения и такие испытания в тот день, ответ на это, что тела людей и вообще состояние положения и вообще законы уже того мира, они уже будут не таковы, как законы этого мира. И тела уже будут не такие, как здесь сейчас. Тела уже будут, в них будет больше силы, больше выносливости. То, что не в состоянии выдержать здесь, в этом мире, там они смогут выдержать во время судного дня. Хорошо? Поэтому передано, что в судный день солнце приближается к людям на расстоянии одной мили. Субханаллах, и при этом они что? Не сгорают. При этом их тела не сгорают. Если же в этом мире солнце приблизится хотя бы на километр ближе, чем оно есть на самом деле, то тогда сгорит земля и все, что есть на ней. Поэтому законы меняются. Что касается того, что мужчины и женщины вместе, все будут обнаженные, все будут без одежды, то ответ на этот вопрос, что в тот день никого не будет это волновать. Да, на это указывается в хадисе Аиша ради Аллаху Таляну, которая сказала, спросила у посланника Аллаха, о как же так будет, что люди все голые, мужчины и женщины, пророк Сусам сказал, Аиша алямру азамзалик, Аиша, положение в тот день страшнее, чем это. То есть людям не до этого будет. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Лекуллим рин йома изин шану, минхум йома изин шану югни». В тот день у каждого человека будет, его будет занимать свое дело. То есть спасение самого себя, да поможет нам Аллах Субхану Тааля в этот день. И Аллах Субхану Тааля дальше говорит в этом аяте, «Ваадан алейна» – это обещание, которое лежит на нас, «Инна кунна фаилин» – поистине мы совершающие. Аллах Субхану Тааля здесь утверждает то, что люди будут воскрешены двумя вещами. Во-первых, он говорит, что это обещание, которое лежит на нас, которое мы возложили на себя. Хорошо? Обещание на нас. А во-вторых, указывает, что он способен это сделать. Говорит, «Инна кунна фаилин», мы делающие это. Хорошо, мы делающие. А если кафир говорит, как это? Истлевшие кости будут снова воссозданы. Аллах говорит, «Ваадан алейна» – обещание на нас. То есть Аллах, Субхану Тааля, сделал для себя ваджибом, для себя обязанностью, возложил на самого себя, Субхану Тааля, воскресить людей. Никто не может возложить на Аллах какие-то обязанности. Но Аллах, Субхану Тааля, сам на себя возлагает какие-то обязанности. Говорит, «Катаба раббукум аля нафси рахма» – Аллах самому себе предписал милость. А второе говорит «Инна кунна фаилин». «Инна», во-первых, частица «инна», мы знаем, она для чего? Для утверждения, для усиления. «Кунна фаилин». Говорит не просто «мы делаем», он говорит «мы делающие». «Кунна фаилин». То есть, как бы указывает на то, что это неизбежно, это обязательно, как будто это уже сейчас происходит. Хорошо? Далее автор говорит, рахимахуллах, وَنُؤْمِنُ بِصَحَائِفِ الْأَعْمَالِ تُعْتَ بِالْيَمِينَ وَمِنْ وَرَائِ الظُّهُورِ بِالشِّمَالِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Мы веруем в то, что человеческие деяния записываются в книгах, которые будут вручены каждому человеку либо с правой стороны, либо из-за спины с левой стороны. Всевышний Аллах говорит: «С тем, кому книга его деяний будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он, ликуя, вернется к своей семье. А тот, кому книга его деяний будет вручена со стороны спины, призовет свою погибель и войдет в пылающий огонь». Всевышний Аллах говорит: «Каждому человеку мы повесили на шею его судьбу, и в день воскресения мы представим ее ему в виде развернутого свертка и скажем: читай свой свиток, сегодня тебе достаточно будет самому пересчитать свои деяния». Так автор говорит: и мы верим в свитки с деяниями, что они будут даны в правую руку или будут даны со спины в левую руку. Называется по-арабски это «сахайфу ля-амаль». То есть это те деяния, которые записываются ангелами в течение жизни человека. Все записывается, как мы знаем, «Ма-яльфизу мин кавлина лилейхи ракибун атид». Что бы ни произнес он, какое бы слово ни произнес, у него обязательно готовый надсмотрщик, то есть тот, который записывает. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ами сабуна анна ля насмау сиррахум ва наджвахум». Неужели они думают, что мы не слышим их тайные разговоры? «Баля ва русулюна лядейхим яктубу». Нет, наши посланцы пишут, находясь возле них. «И несправедливые и грешники скажут в судный день: «Ма ли хазаль китаб ля югадиру сагиратан ва ля кабиратан илля ахсаха». Что же это за книга такая, которая не оставила ничего, ни маленького, ни большого, а учла все. Все в ней зафиксировано. Эти книги будут раскрыты в судный день для человека. Сказано: «Ванухриджу ляйом аль-хиямати китабан ялькаху маншура». И мы выведем ему в судный день книгу открытой. «Икра китабак», читай твою книгу. Сказано, мы верим, что «Сахайфу ля-амаль», то есть свитки с деяниями, будут даны в правую руку. То есть праведным фамы манутия китабу биямини. А тот, кому будет дана книга, его в правую руку. Либо из-за спины в левую руку. Почему так? Потому что сказано в одном аяте: «Вамма манутия китабаху вара азагри». А тем, кому будет дана спины, книга его из-за спины. А в другом аяте сказано: «Вамма манутия китабаху бишимали». А тем будет, кому дана книга с левой стороны. Получается, что в одном аяте сказано с левой стороны, в другом сказано из-за спины. Противоречия в этом нет. То есть человеку будет дано из-за спины в левую руку. Почему так? Потому что это человек, то есть как бы вот так вывернута будет рука, и он со спины получит свою книгу. Почему так? Потому что в этом мире он также отбрасывал назад книгу Аллаха Субхану ва Тааля за спину свою. Поэтому в судный день позором ему будет, что ему будет дана книга со спины, с левой стороны. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Иншикак: «Фама манутия китабу биямини». А тем, кому будет дана книга его в правую руку, «Фасауфа юхасабу хисаба ясира». То тут будет рассчитан легким расчетом, «Ваянкалибу иля ахлихи масрура». И возвратиться к своей семье радостным. Легкий расчет. Что это за легкий расчет? Легкий расчет — это тот расчет, которым Аллах Субхану ва Тааля будет рассчитываться с верующим человеком. Так что Аллах будет говорить с каждым человеком наедине, и никого больше с ним не будет. И Аллах Субхану ва Тааля заставит человека признать все его грехи. Будет говорить Аллах Субхану ва Тааля ему: «Ты совершил то-то и то-то и то-то». Так что человек уже подумает, что все, он погиб. Но потом будет сказано ему: «Инни кад сатарту алейка фид дунья». «Я прикрыл твои прегрешения в мире». Прикрывал Аллах Субхану ва Тааля. «Ваинни агфиру аляка льём». «Я прощаю тебе их сегодня». Если каждый из нас подумает, сколько грехов, которые мы делаем, и это не знают люди, сколько Аллах Субхану ва Тааля скрывает от людей наших грехов, сколько мы делаем, находясь наедине. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, что Он прикрывает наши грехи. Так же, как в этом мире, так и в судный день просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы были с тех, чьи грехи прикроет Всевышний Аллах. И раб, он признает все свои грехи. Да и невозможно, чтобы он их отрицал. Великая милость Аллаха, что он их простит. Потом сказано: «Фасофа юхасуб хисабан ясира». И так он будет рассчитан легким расчетом. А если же человека дела будут обсуждаться полностью, так что Аллах потребует полного расчета за все, тогда человек погибнет. Потому что сказано в хадисе «Ман нукиша хисаба узик». Тот, кому будет обсуждаться, чьи дела будут обсуждаться полностью, хорошо, то все, этот человек погибнет и будет наказан. «Ваянкалибу иля ахлихи масрура», дальше сказано, и он возвратится к своей семье радостным. В какой семье? Имеется в виду к своей семье в раю. Хорошо. То есть к своей райской семье он придет радостным. Из аята следует, что человек вот с того момента, как ему уже, когда будет хисаб, то есть будет расчет, и он будет ему сказано, что он прощен, будет этот легкий расчет, то после этого уже он будет радоваться, несмотря на то, что люди вокруг будут в печали и в заботах. Из этого же аята вытекает, что хисаб, то есть расчет, он производится когда? Уже после расчет будет суд над ним, после того, как человеку будет дана его книга. Действительно, так как бы разум подтверждает это логически, что сначала представляется человеку свиток с его деяниями, он с ним знакомится, а потом уже обсуждение этого всего идет, потом уже идет расчет. И дальше сказано в аяте «Ва маманутия китаба вара азагрии», а тем, кому дана его книга из-за спины, фасэл фаядра субура, тот будет призывать погибель. То есть алия зубиля, такой человек будет говорить «О погибель, о позор!» и будет кричать и причитать. «Ва ясля саира», и он будет гореть в огне. Это что касается аята суры Иншикак. Потом автор приводит аят из суры Алисра. «Ва кулля инсайин альзамнаху таирафу фи унуки». Каждому человеку мы представили его деяния к его шее. То есть записывается у человека его деяния ангелами. «Ва нухриджу лаху йаум аль-кьямати китабан ялькаху маншур». А в судный день мы представим его книгу для него развернутой. «Экра китабак». «Читай твою книгу. Сегодня достаточно для тебя в самом себе счетчика». То есть ты сам сейчас будешь сосчитывать свои деяния. Ярхамакова. Сосчитывать свои деяния. И предшественники говорили, это указание на величайшую справедливость Аллаха Субхану Тааля, что Аллах в судный день делает человека самого себя, судьей самого себе, как бы, да, то есть он сам считает свои деяния, видит их. Сказано, мы выведем книгу, которую он встретит открытой. То есть книга будет открыта, ее не надо будет мучиться открывать или что-то искать. Пусть сказано, читай свою книгу, сегодня достаточно в тебе самом, сегодня для себя счетчика. Это верх справедливости Аллах Субхану ва Тааля, что человек сам видит, что в его книге. В суре Аль-Хакка сказано «Фаман мутия китабу биямини, фаякулю хауму крау китабия». А тот, кому будет дана книга его с правой стороны, то он будет говорить «Вот моя книга, читайте ее». То есть кому он будет говорить? Книга его будет открыта, верующего человека, праведника, и он увидит в нем праведные деяния, и он будет радостно рассказывать это людям, которые вокруг. Как бы гордясь, радуясь, рассказывая милости Аллаха Субхану ва Тааля. Что вот, читайте мою книгу. А тот, кому дана книга его с левой стороны, «Файакулу я алейтен ля мута китаби». Он будет говорить, о, если бы мне вообще не давали мою книгу. То есть не было этого позора, чтобы я лучше не видел, что там в этой книге, и люди не видели, что в этой книге. Алиязу билля. Дальше автор говорит, وَنُؤْمِنُ بِالْمَوَازِينَ تُوضَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Мы верим в то, что в день воскресения будут воздвигнуты весы, и ни с одной душой не поступит несправедливо. Всевышний Аллах говорит, всякий, кто совершил добро хотя бы на вес пылинки, увидит его, и кто совершил зло хотя бы на вес пылинки, увидит его. Те, у кого на весах перевесит чаша добрых деяний, достигнут успеха, а те, у кого на весах чаша добрых деяний окажется легкой, нанесли убыток самим себе и вечно пребудут в аду. Огонь будет обжигать их лица, и они будут корчиться в нем. Тому, кто предстанет перед Аллахом с добрым деянием, воздастся десятикратно, а тому, кто предстанет перед Аллахом со злым деянием, воздастся тем же и с ними, не поступит несправедливо. Так автор говорит, мы верим в весы, аль-мавазин, который будет установлен в судный день, и душа не будет ни в чем обижена, не будет причиной несправедливость. Аль-мавазин, весы, единственное число мизан, упомянутые в Коране и в Сунне. Иногда упомянуты во множественном числе, аль-мавазин, иногда упоминаются в единственном числе, аль-мизан. Сказано, ванадар аль-мавазин аль-кисты ли-йом аль-кияма. Мавазин аль-кисты ли-йом аль-кияма. И установим весы справедливости для судного дня. Сказано в Коране. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, калиматан хабибатан иля рахман. Два слова, которые любит Аллах. Хафифатан аля лисан. Их легко произносить языком. Сакилятан фил мизан. Но они тяжелы на весах. Здесь слово мизан упомянуто как? В единственном числе, да? В аяте во множественном числе. Почему иногда во множественном, иногда в единственном? Будет ли одни весы или будет их много весов? Здесь высказываются учеными такое-такое мнение. Хорошо? В Аллаху алям весов будет много. Весов будет много. Но почему упоминаются иногда в единственном числе? Как бы указывая на вид. Хорошо? То есть весы как вид. Как в общем, что это весы. Хорошо? А так их будет много. Что же будет взвешиваться на весах? Коран и Сунна указывают на то, что будут взвешиваться как сами люди, которые совершали деяния, так и их деяния, так и свитки с деяниями. Все это сообщается в Коране и достоверной Сунне. Что касается того, что будет взвешиваться сам человек, то на это указывает хадис кого? Абдулла ибн Масуда радиаллаху таля, что однажды он шел и был сильный ветер, так что аж его шатал этот ветер. А его голени были очень тонкие. Очень тонкие. Он был худощавый, худенький очень. И голени тонкие. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям тогда, когда люди как бы кто-то заулыбался, кто-то засмеялся, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аннаума фил мизан мисль ухуд». Мисль ухуд. Они в судный день на весах будут как ухуд. То есть эти голени, несмотря на то, что они такие тонкие, они будут как ухуд в судный день на весах. Также в суре Аль-Кахф сказано «Фаляну киму льом йом аль-киямати вазна» и мы не дадим им в судный день веса этим людям. Хорошо? То есть, значит, это указывает на то, что сам человек или некоторые из людей взвешиваются на весах в судный день. Второе, что взвешивается, это свитки с деяниями. Или нет, сначала мы скажем сами деяния. Хорошо? Доказательства. Слова Аллаха Субхану Таля «Фамайям мискаля заратин хайра яра». Кто увидит, кто совершит, вернее, на вес пылинки добрых деяний, тот увидит их. Или слова, которые мы сейчас привели из хадиса, последний хадис, да, в Сахих Бухари, как мы знаем, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что два слова, которые легкие для языка, но тяжелы на весах, «Субханаллаху бихамдихи», «Субханаллаху аль-азим». Это тоже что? Деяния. Они, значит, тоже будут взвешиваться на весах. И третье, кто-то может сказать, как могут деяния взвешиваться? Деяния – это нечто нематериальное. Мы уже с вами говорили, что Аллах Субхану ва Тааля в судный день сделает вещи, которые нематериальные, сделает их материальными, в том числе и деяния. Другой пример этого – это смерть. Мы знаем, да, что смерть будет приведена в облике овцы, в облике барана, и будет заколота между раем и адом. То есть смерть здесь вещь нематериальная, там же она станет материальной. И третье, что будет взвешиваться, сообразно сообщениям Корана и Сунны, это сами свитки с деяниями. Доказательство этого хадис о чем? О вот этом маленьком листочке, на котором написано «Ля Иляха Илляллах». Что человек в судный день увидит огромные-огромные свитки, огромные книги, полные грехов, все это ему будет представлено, и он уже подумает, что все, он погиб. Потом будет сказано ему, но нет, есть для нас припасено одно хорошее твое деяние. И будет вот эта маленькая карточка, маленькая записка, на которой написано «Ля Иляха Илляллах». И человек скажет, о Господь мой, как эта маленькая записка, что она по сравнению вот с этими всеми огромными книгами, с этими отвратительными деяниями и так далее, или с этими грехами. Ему будет сказано, ты не будешь обижен. И потом эта карточка с «Ля Иляха Илляллах» будет возложена на одну чашу весов, а все эти свитки на другую чашу весов и перевесит «Ля Иляха Илляллах». То есть эта карточка с «Ля Иляха Илляллах». Это указывает на что? На то, что свитки с деяниями тоже взвешиваются в судный день. Сказано, что не будет ни одна душа обижена в аяте дальше. Ни в чем. Ни одна душа обижена ни в чем. Фаман ямаль мискаля заратин хайра яра. Кто совершит деяние на вес пылинки доброе, то увидит его. Кто совершит деяние на вес пылинки злое, увидит его. На вес пылинки и на вес частицы зарра сказано. Означает ли это, что деяние, которое меньше этого, то человек не увидит его, и оно не будет учтено. В судный день не будет за это отвечать человек. Нет. Просто зарра приведено здесь на вес пылинки, на вес частицы, не для ограничения, а просто на указание на то, что даже самые маленькие, незначительные деяния, и то будут учтены Аллах Субхана ва Тааля. Дальше аяты Сурль Муминун. А то, чьи весы будут тяжелы, то они счастливы, а чьи весы будут легки, то они потеряли самих себя, и они пребудут вечно в гиене. То есть в аду. Во всех этих аятах доказательство чего? Что весы, они будут настоящие весы, в буквальном смысле, материальные весы. Почему мы это говорим? Потому что некоторые группы, которые относят себя к исламу, в частности мутазилиты, они отрицают, что весы будут в прямом смысле весами. Они говорят, нет, под весами имеется в виду справедливость. Достоверная сунна ясно и четко указывает на то, что это будет что? Настоящие в буквальном смысле весы. С двумя чашами. С двумя чашами. Почему мутазилиты отвергают весы? Почему они говорят, нет, это имеется в виду справедливость? Потому что мы с вами говорили, что всю свою акиду они берут откуда? Не из Курана и сунны, а берут из своего разума. Что разум считает приемлемым, то они принимают, а то, что разум считает их разум. Или точнее, это не разум, точнее, это что? А? Хорошо. То, что их разум считает неприемлемым, то они отвергают. Это может привести, на самом деле, во-первых, это заблуждение, отсюда вытекает, на самом деле, отрицание сообщения Аллаха Субхану ва Тааля. Что они считают ложью то, что сообщает Аллах Субхану ва Тааля, и посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Потому что искажают шариатские тексты совершенно. Поэтому мизан, то есть весы, они будут в буквальном смысле. У него две чаши, в которых будут взвешиваться деяния, и свитки с деяниями. И мы говорили, что иногда, что некоторые из совершающих деяния, то есть из людей. Дальше сказано в аяте, обжигает их лица огонь, и они в нем корчатся. То есть кафиры, их лица обжигает огонь. Почему именно лица упоминает Аллах Субхану Аталя? Потому что, когда обжигают лицо человека, это сильнее для него. Это страшнее для него, больше влияет на него. Потому что, когда наказание испытывает лицо, то это, во-первых, это мучение, во-вторых, это еще и позор. Это более унизительно для человека, алиязу билля. И они в нем корчатся. Что значит корчатся? Это значит, что верхняя губа заворачивается кверху, нижняя губа отворачивается к низу. Обнажаются зубы из-за пламени, которое искажает так лицо, алиязу билля. И последний аят, который он здесь привел, автор. Манджабиль хасанти фалеу ашру амсалиха. Кто пришел с добрым делом, то ему 10 подобных. А кто пришел со злым поступком, то он наказывается только подобным. И никто не будет обижен. И они не будут обижены. То есть это аят для чего он привел? Разъяснять, какие же это весы. То есть, если ты принес одно даже доброе деяние, тебе дается 10 раз больше. 10 раз больше – это минимум. Минимум, что твое деяние благое, за него получаешь в 10 раз больше награду. А может быть и в 700 раз, и больше раз увеличивает Аллах Субхану ва Тааля. А за плохое деяние только одно наказание. Вот эти слова «а кто придет с добрым деянием» или «а кто придет с плохим деянием» указывают на что? Что речь не идет о том, кто совершал в мире деяния какие. Только об этом. То есть, человек может совершать в мире хорошие деяния. Может, у него много хороших деяний, много хасанатов. Но в судный день ничего не будет из этих хасанатов. То есть, учитывается не то, что он совершал, а то, что он принесет в судный день. Потому что, может быть, он совершал добрые деяния, но все эти деяния окажутся что? Бесполезными, тщетными. Например, он совершит куфр или еще что-то. Хорошо, и все деяния сведутся на ноль. То же самое, кто придет со злым деянием. Почему придет со злым деянием? Не говорит о том, кто совершал злое деяние, а говорит, кто придет со злым деянием. Почему? Потому что, может быть, человек какое-то злое деяние совершил, но он покаялся в этом мире, и в судный день не принесет это деяние уже, придет без него. Или искупит его какими-то другими благими деяниями. Далее автор говорит, рахимахуллах, وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ حِينَ يُصِيبُهُم مِّنَ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ فَيَذْهَبُونَ إِلَى آدَمَ ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِيمَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُخْرَجُ مِنْهَا وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. Мы веруем в великое заступничество посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, которое будет дозволено только ему, когда людей охватит непосильная тревога и печаль, они отправятся к Адаму, затем к Нуху, Ибрагиму, Мусе и Исе, мир им, пока наконец не обратятся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и тогда он с позволения Всевышнего Аллаха заступится перед ним за его рабов, чтобы облегчить их положение. Мы веруем в заступничество за верующих, которые попадут в огонь, благодаря которому они выйдут оттуда. Правом на него будет обладать не только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, но и другие пророки, правоверные и ангелы. Мы также веруем в то, что Всевышний Аллах выведет из ада многих верующих без всякого заступничества по своей милости. Так автор говорит, мы веруем, мы, то есть Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, потому что это акида Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, мы верим в шафа'аль-узма, то есть великое заступничество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А шафа'аль-узма или шафа'атуль-кубра, великое заступничество, самое великое из заступничеств, которое будет в судный день, верят в него и мутазилиты, и хариджиты. Хорошо? То есть все они верят в это. То есть как бы в этом единый. Все группы, которые причисляют себя к исламу. Сказано, что это особенность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть никто больше, кроме него, на это ходатайство, на это заступничество не способен, кроме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это дар Аллаха именно Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, что указывает на то, что он лучший из посланников. Никто больше из посланников и ангелов не сможет совершить этот вид заступничества. Поэтому этот вид заступничества называется аль-макамуль махмуд, то есть достохвальное положение. Оно обещано пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Почему достохвальное положение? Потому что люди все будут хвалить Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в тот день за это. За то, что через него, через его заступничество, наконец, они избавятся от мучительного ожидания начала суда. Это макам Махмуд. Аллах, субхану таля, упоминает о нем в суре Исра. Говорит, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ и ночью читай тахаджуд, читая Куран в нем. نَافِلَ تَلَّكْ Аса ебрахта карабука макам аль-махмуда. Может быть, Господь твой воскресит тебя в достохвальном положении. Макам Махмуд. Первые и последние поколения все будут хвалить Мухаммада, алейхиссалату вассалям, посредством которого произойдет это заступничество. Признают его превосходство над всеми. Далее автор говорит, он совершит это ходатайство, заступничество перед Аллах Субхану Таля по дозволению Аллаха. То есть пока Аллах не дозволит, пророк саллаллаху алейхи вассалям не начнет заступничество, не будет просить у Аллаха Субхану Таля. Это заступничество для того, чтобы Аллах Субхану Таля начал свой суд. После того, как людей постигнет печаль и скорбь, и то, что они не смогут выдерживать уже. Мы знаем, что в судный день, величина судного дня 50 тысяч лет, в тот день, когда не будет ни зданий, ни деревьев, ни одежды, ничего другого, что может защитить людей от солнца, плюс сильная сутолока, все люди рядом, толчия. И Аллах Субхану Таля говорит, «Вахашат или асуат», и голоса в тот день смиренные. Асуат или рахмат перед Аллах Субхану Таля. «Фаля тасмау илля хамса», и ничего не слышишь, кроме шепота, тихих звуков. То есть это великий и страшный день. И в тот день людей постигнет печаль, постигнет такие вещи постигнут, которые они будут не в состоянии просто выдерживать. Поэтому они будут искать тех, кто сможет походатайствовать и попросить Аллаха Субхану Тааля, чтобы начался суд. Поэтому пойдут сначала к Адаму, алейхиссалям, и прежде всего начнут упоминать Адаму его достоинства. Будут говорить: ты отец человечества, то есть ты наш прародитель. Поэтому по ходатайству перед Аллах Субхану Тааля о начале суда. А Адам откажется. Почему? Потому что он скажет: я, который отведал, подошел к запретному древу. То есть нарушил запрет Аллаха Субхану Тааля. А это заступничество, это что-то очень великое. Это великое достохвальное положение. Поэтому Адам отказывается, считая, что вот этот грех, который он совершил, не позволяет ему заступаться. Хотя, конечно, Адам, алейхиссалям, покаялся в этом грехе. И после этого Аллах Субхану Тааля простил ему, этого греха на нем не осталось, алейхиссалям. Но все равно он как бы постесняется в судный день оказаться заступником и ходатаем за это. Отсюда мы делаем вывод. Раз Адам, алейхиссалям, приводит причины отказа, почему он не хочет ходатайствовать перед Аллахом за людей, то, что он подошел к древу запретному, запретному дереву, отсюда мы делаем вывод, что этот тот рассказ, который передают некоторые, передается в некоторых книгах, якобы передан от Ибн Аббаса, рада Аллаху Тааля Анхума, что Адам, алейхиссалям, и его супруга Хава, что когда она забеременела, Хава, то пришел шайтан и сказал: я вот тот ваш товарищ, который вывел вас из рая, назовите сына Абдул-Харис. Назовите вашего ребенка Абдул-Харис. Или иначе он родится мертвым. А потом они назвали его Абдул-Харис. Эта история, она ложная, несомненно. Эта история ложная, эта история недостоверна. И на это указывает много моментов. И когда мы изучали с вами Китабу Таухид, мы Шейх Усаймина, его шарх, то приводит около 8, да, опровержений достоверности этой истории, что она неправдоподобная история. Во-первых, шейтан подходит к ним и просит их, чтобы они назвали Абдул-Харис своего сына, да, как бы пугая их, предостерегая, что его сын родится мертвым или он родится с рогами и так далее. Если он хочет их в чем-то убедить, то он бы не сказал в данном случае: я тот, который вывел вас из рая. Хорошо, потому что в данном случае он хочет, что их склонить к чему-то. Он не будет упоминать, наоборот, тот вред, который он принес. Во-вторых, Адам, алейхиссалям, не мог сделать такое, потому что это ширк, это большой ширк. А ширк, он более великий грех, чем подход к дереву и нарушение запретов Аллаха Субхану Тааля. То есть то, что Адам, алейхиссалям, подошел к древу, которому было запрещено подходить к нему, по сравнению с этим ширком, чтобы назвать своего сына Абдул-Харис, гораздо меньший грех. И поэтому Адам, алейхиссалям, когда извинялся бы перед людьми в судный день, извиняется, что он не может быть ходатаем перед Аллахом, упомянул бы скорее этот грех, чем тот грех. Хорошо. Поэтому все это указано на то, что история о Абдул-Харис, что они назвали сына Абдул-Харис, что эта история, она неправдоподобная. Потом люди идут к Нуху. К Нуху. Аллах Субхану Тааля внушает им идти к Нуху, чтобы он просит его походатайствовать перед Аллах Субхану Тааля. Но он тоже извиняется и отказывается. Почему? Потому что он говорит: я попросил Аллаха о том, о чем у меня нет знания. Он сказал: Рабби инна ибни мин ахли. О Господь мой, поистине сын мой, он из моей семьи. Аллах Субхану Тааля обещал Нуху, алейхиссалям, что он спасет его семью. То есть его семья спасется вместе с ним на ковчеге. Но сын его оказался неверным. И когда Нух, алейхиссалям, когда уже начался потоп, и уже воды стали затапливать землю, Нух, алейхиссалям, сказал сыну: садись в ковчег. Он сказал: о нет, я лучше вот укроюсь на этой горе, на этой вершине, на этом холме. Нух сказал: сегодня нет спасителей, никто не спасет себя сегодня, кроме Аллаха. И потом волна поглотила его, и он погиб, был потоплен вместе с остальными. И поэтому он обратился к Аллаху тогда: «Рабби инна ибни мин ахли», а ведь сын мой, он из моей семьи. И Аллах Субхану Тааля сказал ему: «Инна улейса мин ахлик», он не из твоей семьи. «Инна амалун гайру салих», это деяние неправедное. «Фаля тасалим алейса лакабия ильм», не проси, не спрашивай меня о том, о чем нет у тебя знаний. «Инни аизу кан такуна мин аль-джахилин», заклинаю тебя, чтобы ты не был из невежд. Поэтому Нух, алейхиссалям, как бы вспоминая эту свою просьбу, Когда он попросил Аллаха того, спросил о том, о чем нет у него знания, то есть вопрос без знания, поэтому извиняется и отказывается ходатайствовать. Говорят также, что Нух, алейхиссалям, откажется от ходатайства еще потому, что он попросил Аллаха, субхану тааля, уничтожить его народ. Он сказал: «Рабби ля тазара аль арди миналь кафирина дияра». Аллах, не оставь на земле ни одного, ни одной семьи из неверных, ни одного дома из неверных. Потом люди идут к Ибрагиму, алейхиссалям, люди внушают, Аллах субхану внушает им идти к Ибрагиму. Тоже сначала упоминают достоинства Ибрагима, алейхиссалям, его заслуги, просят его походатайствовать, попросить у Аллаха начать суд, но он тоже отказывается и приводит в качестве причины отказа что? То, что он три раза солгал. Ну, конечно, на самом деле это не была ложь, это было что? Таурия. Таурия, что такое таурия? Таурия — это то, что по сути своей правда, хорошо, но внешне выглядит как неправда. Или, точнее так, человек имеет в виду одно, и то, что он имеет в виду, это правда, но при этом его слова другой человек понимает что? По-другому. Человек их говорит так, что другой человек понимает их по-другому. Это называется таурия. Но Ибрагим, алейхиссалям, хоть даже это не была ложь, это была таурия. Но Ибрагим, алейхиссалям, все равно из-за его совершенства, из-за его особой стеснительности, он считает, что это не позволяет ему быть ходатаем за людей. Потом люди идут к Мусе и тоже просят его. Он отказывается. Почему? Потому что он убил копта. Он убил кипти, то есть копта, когда один из израильтян попросил у него помочь, когда он бился с этим коптом, попросил его помочь. Но Муса был сильный, поэтому одним ударом он просто убил того человека. Не хотя даже убить, он убил его. Хорошо? Убил копта. Поэтому он тоже отказывается. Потом идут к Исе. Иса, алейхиссалям, не приводит какой-то причины, почему он отказывается. То есть не приводит какого-то греха или ошибки какой-то своей, да, по которой он отказывается. Просто он указывает людям и говорит: вот идите к Мухаммаду, потому что он лучше, алейхиссалату вассалям. Идите к Мухаммаду. И все идут к Мухаммаду. Хорошо. И Мухаммад говорит тогда, алейхиссалату вассалям, ана ляха. То есть я для этого заступничества. То есть Аллах субхану тааля внушает людям обратиться к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Это указывает тоже на превосходство его. Превосходство его над всеми другими пророками, посланниками Аллаха и над всеми людьми вообще. Мухаммад, алейхиссалату вассалям, которому прощены Всевышним Аллахом предшествующие и будущие грехи. И посредством него Аллах субхану тааля принимает его заступничество и потом начинает суд между людьми. Это шафа, это заступничество называется шафа аль-узма, то есть величайшее заступничество. Это заступничество для кого? Для верующих или для неверных? Для кого? Это заступничество для всех. Это заступничество для всех. Для праведных, неправедных, нечестивых и благих. И причем никто из тех, кто относит себя к Ахлиль-Кибля, не разногласит в этом вопросе. Все согласны с тем, что будет это шафа, великое заступничество, которое является особенностью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше автор говорит: «И мы верим в заступничество за тех, кто войдет в ад из верующих, что они будут выведены оттуда». И это заступничество не только для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но это заступничество будет со стороны и других пророков, и верующих, и ангелов. Итак, этот вид заступничества, то есть ходатайство перед Аллахом за тех верующих, которые попали в ад. Его будут осуществлять три группы. Пророки, верующие, а верующие включают в себя кого? Сиддикун, правдивейших, шугада, шахидов, потом кого? Потом кого? Салихун, праведник. Хорошо. И третье, это кто будет осуществлять это ходатайство, также это ангелы. Ангелы. Множество хадисов, хадисы мутаватир, достигающие уровня таватура, мутаватира, о том, что будет этот вид заступничества. То есть те люди из верующих, которые попадут в ад, что будет за них заступничество. Пророки, ангелы, верующие будут заступаться и просить Аллаха выводить верующих из ада. Здесь нет единства, то есть группы, которые относятся к исламу, они не все верят в это заступничество. Две группы, которые отрицают этот вид заступничества. Две еретичные группы. Это хариджиты и муътазилиты. Почему они отрицают этот вид заступничества? Потому что мы знаем их принцип. Один из их догм, одна из их догм, из их основ, их вероучения, что человек, который совершил великий грех, который даже не доходит до уровня куфра и ширка, да, великий грех, и умер, не покаявшись в нем, он кафир, и он будет навечно в аду. Хариджиты говорят кафир, муътазилиты говорят не кафир, а между кафиром и верующим, но все равно навечно в ад. Не прощается ему великий грех. Поэтому, если уже человек попал в ад, то никакого заступничества за него что? Не может быть, говорят они. И выведение его из ада. Но это противоречит хадисам мутаватир от пророка, саллаху алейхи вассалям. Если человек действительно попал в ад навеки, а навеки попадает в ад кто только? Только кафиры, только мушрики. Тогда действительно за него уже нет заступничества. Уже никто не имеет права походатайствовать и попросить Аллаха вывести их оттуда. И даже дуа делать здесь мы не имеем права такое уже. Почему? Потому что это будет дуа, которая содержит в себе посягательство на истину, посягательство на Аллах Субхану ва Тааля. Такое дуа, если человек делает, должен сделать тауба. Если, например, человек говорит, у Аллах выведи Абу Лахаба из огня, или Абу Талиба из ада, это дуа, которая содержит в себе посягательство. Мы когда изучали Акиду Тахавея, учили, да, дуа, которая содержит в себе что? Нарушение границ. Вот в частности, это дуа. Просьба за мушрика вывести его из огня, Абу Лахаба вывести из огня, хорошо, или Абу Талиба вывести из огня. Нет, таким людям уже уготовано вечное пребывание в аду. Поэтому такое дуа недопустимо. И дальше автор говорит, и мы верим, что Аллах Субхану Таля выведет многих людей из огня без заступничества вообще, а только по своей милости. То есть, да, заступаться будут пророки, будут заступаться ангелы, будут заступаться верующие. Но будут такие люди, за которых не будет ходатайства. То есть Аллах выведет их из ада не через ходатайство чьё-либо, не через чьё-либо шефа'а, а просто по своей милости Субхану Таля. Что такое шафа'а? Мы с вами раньше говорили, шафа'а это когда кто-то выступает посредником, да? Выступает посредником перед каким-то лицом высокопоставленным. Для чего? Чтобы какую-то пользу через него этому человеку доставить, либо отвратить от него какой-то вред. Видов шафа'а, ходатайства мы с вами учили, что их что? Много. Ходатайство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за людей, чтобы начался суд, как называется? Шафаатул кубра или узма, великое заступничество. Это заступничество за что? Чтобы отвратить от людей вред или чтобы привлечь к ним пользу? Нет, чтобы убрать вред. Чтобы убрать вред. Хорошо. А просьба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы люди вошли в рай. Это привлечение пользы или устранение вреда? Это получение пользы. Хорошо? То есть шафа'а заступничество, либо ты просишь кого-то за кого-то, чтобы ему какую-то пользу доставить, либо устранить от него какой-то вред. Хорошо? Автор говорит, рахималлах, ванумину бихаудин ли Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ауху ашадду баяза мин аль-лабан, ва ахля мин аль-асаль. وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرد المؤمنون من أمتي من شرب منه لم يظما بعد ذلك. Мы верим в бассейн посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, вода которого белее молока и слаще меда, а запах ее приятнее запаха мускуса. Длина и ширина этого бассейна равны месяцу пути. Сосудов возле него столько же, сколько и звезд на небе, и они также прекрасны. К нему соберутся правоверные из общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы напиться, после чего они уже никогда не испытают жажду. Как аль-хауд аль-маурууд, водоем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он существует и сейчас. Доказательство этого, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда читал хутбу, сообщил, что он видит сейчас, находясь на Минбаре, что он видит сейчас свой хаут, свой водоем. То есть он существует и сейчас. Но он из Алим-уль-Гайб, то есть из мира скрытого. Поэтому мы не можем его увидеть, потому что он не Алим-уль-Шахада, невидимый, незримый мир. Так же, как ангелы, они существуют, но мы их не видим, незрим. Но он существует и будет зрим, будет ощутим уже в судный день Йом-уль-Кияма. Его описание. Ма-уху ашадду баяза мина лябан. Вода его белее, чем лябан, белее, чем молоко. Представить себе что-то белее, чем молоко, невозможно. Но в судный день будет вода его белее, чем молоко. Это указывает на прекрасный вид его. Вкус воды ахля мина ласад, сказано. Слаще, чем мед. То есть лучше вкуса быть не может. Атайбу мин райхатиль миск. Запах лучше, чем запах мускуса. Что касается ширины его, то длина его месяц пути, ширина месяц пути. Месяц пути чего? Самолета? Машины? Нет, месяц пути верблюда. Хорошо, потому что тогда мерили расстояние чем? Верблюдами, то есть ходом верблюда, скоростью верблюда. Так, месяц пути верблюда. Передано в одном из хадисов, что углы его равные. Раз углы равные, значит форма водоема пророка Саусалям четырехугольная. Ширина его месяц пути и длина его месяц пути. Дальше сказано, что сосуды его, то есть сосуды, которые возле этого водоема, они как небесные звезды. Небесные звезды по своей красоте, то есть такие же прекрасные, и по своему числу, то есть их столько же, сколько звезд на небе, также их много. Но не по объему, да, не по размеру. Только по количеству и по красоте. Хорошо. Вода в водоеме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поступает туда из Аль-Каусара. Аль-Каусар, то есть река, великая река, которая в раю. Поступает по двум желобам. Поэтому получается, что люди уже в судный день, верующие, они смогут испить воды из рая, которая поступает туда по двум желобам, то есть поступает в водоем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они уже попробуют райской воды тогда, в тот день. Кто подходит к водоему пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Подходят верующие из его уммы. Только из его уммы. Почему? Потому что у других пророков будут их водоемы. Но самый лучший водоем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и самый большой водоем у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что его умма, она составляет треть обитателей рая. Большее количество людей именно из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как легко будет подойти к этому водоему, зависит от того, как человек здесь шел к шариату Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если он шел с открытым сердцем и с покорностью к выполнению его сунны, и держался его сунны, то ему будет легко подходить к водоему там. Чем меньше он придерживался сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тем труднее будет подходить ему к водоему. А если же он был еще из ахлю-бидя, из еретиков, тогда будет отгоняться от водоема вообще. Его будет отгонять от водоема. Кто выпьет из этого водоема один глоток, тот уже никогда не почувствует жажды. То есть люди, они придут туда, к водоему, все испытывая жажду, страшную жажду. Так кажется, что выпьешь сейчас неизвестно сколько воды. Но им достаточно выпить одного глотка только, чтобы потом вообще никогда уже, даже когда они войдут в рай, уже не чувствовать после этого жажды. То есть это указано на то, какая это вода и какое это наслаждение напиться из водоема пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да позволит мне и вам Аллах субхану ва тааля напиться из водоема его посланника. Далее автор говорит: «Ва нумину бис сират иль мансуб». على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم. Мы верим в мост Сират, воздвигнутый над адом, по которому люди будут идти в зависимости от собственных деяний. Лучшие из них пройдут по нему словно молния, иные же словно ветер или птица, а кто-то будет просто бежать по нему. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будет стоять на мосту и взывать: «Господи, спаси, спаси!» Затем появятся те, чьих благодеяний будет меньше, и они будут ползти на мосту на брюхе. По обеим краям моста будут крюки, готовые схватить всякого, кого им будет велено. Тот, кто отделается ссадиной, спасется, а тот, кого они свалят с ног, попадет в ад. Так он говорит, мы верим в Сират, который расположен над адом. То есть он установлен над хребтом ада. Сират. По бокам его крючья, похожи они на иголки Саадана, дерева Саадана. Он скользкий, скользкий. Передано в некоторых сообщениях, что он острее, чем лезвие, тоньше, чем волосок. Люди проходят по нему в зависимости от их деяний. Как они совершали деяния в этом мире. Если они здесь шли по Сирату аль-Мустакиму, по прямому пути, стойко, то там они тоже будут идти стойко. И скорость их будет в зависимости от этого, либо быстро, либо медленно. Если совершал деяние плохо, то там будет идти медленно. Будут такие, которые будут пролетать как молния, самые быстрые, другие как ветер, другие будут пролетать как птица или как сильные люди. А пророк Саусалим будет стоять на мосту и говорить: «Аллахума саллим саллиму, Аллах, спаси, спаси». «Я раби саллим саллиму, Господь, спаси, спаси». То есть это указывает на то, как страшно, да, прохождение по этому сирату. И он скользкий и опасный. Потому что если ты упадешь, то что под тобой? Под тобой гиена, под тобой нар. Упасет Аллах Субхану Тааля. И несмотря на то, что он хатаму русу, то есть последний из посланников, он все равно говорит: «Я раби саллим саллиму, Аллах, спаси, Аллах, спаси». Когда у человека будет мало совсем деяний, которые не смогут его вести по этому мосту, тогда человек будет ползти, перебираться ползком по этому мосту, а те крючья, которые по бокам от этого моста, они, им приказано схватать того, кто, кому кого приказано, и среди них будут такие, которых просто поцарапают, они заденут, но они туда не упадут, спасутся, и будут такие люди, которые будут опрокинуты в гиену. Кто эти люди? Это люди из верующих. Из верующих, но которые ослушивались Аллаха Субхану ва Тааля. А кафиры будут падать с сирата в гиену? Нет. Почему? Потому что кафиры не дойдут до сирата. Не дойдут до сирата. По сирату проходят только верующие. Это гиена или этот огонь, в который падают грешные верующие. Тот ли этот огонь, который уготовлен кафирам, или это другой огонь? Некоторые ученые говорят, что это огонь другой, то есть этот огонь, который не такой сильный, и он исчезающий огонь, то есть не вечный. Другие говорят, нет, это та же самая гиена, но просто, возможно, что верующим там будет легче, чем кафирам. И то, что передано, то, что места суджуда, то есть лоб или колени, да, то есть места, которыми человек совершал суджуд, их огонь не будет касаться. Это что касается сегодняшней темы. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.